«Яхта», — повторил я. В наших краях это была еще большая редкость, чем земной транспортник или круизный лайнер. Обычная яхта, конечно, если к ним применимо слово «обычная», нуждается в регулярном и сложном обслуживании, а до ближайшего по-настоящему развитого мира почти 20 световых. Что это за модель рикши? Не знаю, их сейчас много развелось. Может, развалюха, а может, летающий дворец. Скоро будет? Через полчаса. Агарин достал трубку. Или чуть раньше. Наверное, на дозаправку или ремонт идет. Туристы загодя предупреждают, предположил я. Можно мне посмотреть? Да смотри, мне-то что. Мы стояли, глядя на зачерканное метеорами небо. Углядеть в нем корабль почти невозможно. И все-таки было что-то завораживающее в этой безумной попытке среди тысячи сгорающих звезд разглядеть одну, живую. «Помнишь, как мы познакомились?» — спросил вдруг Денис. «Точно так же. Ты выбрался на поле поглазеть на какой-то корабль». «Помню, ты меня еще чуть не пристрелил». «Ага. Ну что ты хочешь? Я же третий день был на планете». «К вашей безалаберности еще не привык. На Ханумае мне дали бы отпуск за пристреленного нарушителя. За пристреленного мальчишку. Без разницы. Режим космопорта — это режим. Брось, Лешка, кто старый помянет». «Ого». Агарин похлопал меня по плечу. «Знаешь, буду я скучать, наверное. И без вашего сумасшедшего неба, и без этих придурков Абари, и без тебя тоже». «Без меня, придурка». Капитан тихо засмеялся. «Злись. Только не на меня злись. Такая злость бесплодна. На себя. Всегда и во всем. Что бы ты ни сделал неправильного, злись на себя. Это иногда помогает». «Корабль», — сказал я. «Где?» — Агарин вновь задрал голову. «Я соврал ему. Не потому даже, что хотел прервать поток нравоучений. К ним я привык, да и говорил Денис большей частью правильные вещи. Мне просто захотелось тишины. Вот только Денис для меня был другом, настоящим другом. Я это только сейчас сумел понять. Все остальные, ну даже те, с кем я времени проводил в 10 раз больше, они были наши, местные. Я их знал как облупленных, и они меня тоже. Это все-таки не совсем дружба, когда выбирать не приходится. С Денисом мы подружились после того, как он 10 минут продержал меня на прицеле, а я позорно разревелся. И виделись-то не очень часто. Он вечно был занят, старший офицер гарнизона из 20 человек. А мне надо было шастать по лесам и обихаживать Абари. Но он был моим другом. Теперь его не будет рядом. Останется наш маленький поселок, останется гарнизон, останется это рассыпающееся под ногами взлетное поле, и миллионы сгорающих в небе звезд пеплом лягут под ноги. Денис улетит к новому месту службы, а я еще месяц-другой поругаюсь с общиной, а потом пойду к напомаженной Ноновой с букетом алых роз. «И впрямь корабль», — удивленно сказал Денис. «Как ты разглядел? Таких талантов не замечал». Я удивленно посмотрел в небо. «Да, точно, красная точка, на первый взгляд неотличима от тысяч других, никак не собиралась гаснуть, да и двигалась ощутимо медленнее. Идет на плазменных. До посадки минут 15-20». Капитан покачал головой. «Нет, ты и впрямь молодец. Как углядел?» Ощущение было дурацким. Мне всегда хотелось, чтобы он меня хвалил. От родителей доводилось иногда слышать слова одобрения, от него никогда. Или почти никогда. Не за что было. Да и сейчас, если честно, не за что. «Никак», — сказал я. «Не видел я корабля. Просто так сказал. На удачу». Агарин хмыкнул. «А может быть, и это хорошо?» «Чего ж хорошего?» «Удачи. Хоть кусочек удачи». «Пропадешь ты тут, Лешка. Точно пропадешь. У нас планета мирная, добрая. У нас только негодяи да бездельники пропадают». «Лешка, пропасть можно по-всякому, даже оставаясь живым и здоровым, с хорошенькой женой, здоровыми ребятишками и приличным счетом в банке. Для некоторых не это главное. Для тебя, например?» «Ага», — с удовлетворением ответил Денис. «Ты потому пошел в космопехоту?» Агарин усмехнулся. «Да я ведь тебе не рассказывал никогда. Теперь можно, пожалуй». «Что, достаточно для этого вырос?» — иронично спросил я. «Не в том дело. Да, пожалуй, тебе это нужно услышать. Я ушел в космопехи, потому что моя сестра была дурой». «Чего?» Мне сразу представилась картина. Обиженный и злой старшей сестрой Денис собирает вещи в котомку, ворует у родителей кредитку и зайцем летит на Терру. «Моя сестра была дурой», — повторил Денис. «Мы с ней были двойняшками. Ну, тут все понятно. Драки на подушках, секреты, ябедничание родителям. А еще она всегда боялась, что ее изнасилуют. Наверное, ей этого подспудно хотелось. Дружка надо было завести, но она комплексовала и боялась. Я же с милости Господней, слышал?» «Да». Мне стало не по себе. Денис явно собирался рассказать что-то, не предназначенное для чужих ушей, но отказаться слушать тоже сил не было. «Порядки у нас строгие были, куда строже ваших православных. Император это терпел, но после мятежа фундаменталистов направил десант. Голос у него был ровный-ровный, лучше бы он злился, когда все это рассказывал или переживал. Наша семья не участвовала в мятеже, но когда на столицу свалились с неба 3000 десантников, они разбираться не стали. Вся наша гвардия полегла за полчаса. С именем Бога на устах удобно разводить костры на площадях, а не воевать. Успели чуть-чуть потрепать десант, и тот остервенел. Нас отдали во власть победителей на сутки, закон войны, неофициальный. Родителей я просто больше никогда не увидел. Десант высадился, когда они уехали на рынок за продуктами. Что с ними случилось, пуля от наших, луч от имперцев, обрушившаяся стена, запаниковавшая толпа, не знаю. И никогда уже не узнаю. Мы сидели с сестрой вдвоем, нам тогда было по 12 лет. Понимали, что в дом заглянут. Он стоял в самом центре, рядом с собором святого Дениса, в чью честь нас и назвали. Богатый и пышный дом. Потом мы увидели, как через сад идет офицер в броне. Услышали визг Антуана, нашей мутированной горилла-охранника. Сестра всегда мной командовала. Велела спрятаться. Примитивно так, под кроватью. А сама натянула шортики и блузку посексапильнее, даже не стесняясь, хотя уже год как при мне не переодевалась. Сказала, что ее обязательно изнасилуют, а дом разграбят. Но зато мы уцелеем. Она была красивая девочка и физически развитая. Еще я думаю, что ей хотелось быть жертвой. Именно такой, маленькой, невинной жертвой войны и моей спасительницей. Я лежал под кроватью, старался не дышать, смотрел на ее лодыжки в белых колготках. Я был трусоват, что уж тут. И знаешь, я ведь сразу ей поверил, что так все и произойдет. Денис очень естественно рассмеялся. Я возбудился, представляешь? Боялся за себя, за Денизу переживал, а в уголке души хотел увидеть, как это бывает. Что случается в кино после поцелуя? Ты не забывай, ведь милость Господня тогда была очень пуританской планетой. Мне было не по себе. Я понять не мог, зачем Агарин вдруг выворачивает передо мной душу, вместо того, чтобы мирно встречать садящуюся яхту. Офицер вошел в ее комнату, задумчиво сказал Денис. То ли услышал что-то, то ли у него был детектор органики. Он... Не удержался я от вопроса, потому что капитан вдруг замолчал. Нет, он не стал ее насиловать. Может быть, у него уже не стояло, ведь с захвата города прошло 3 часа. Может быть, он предпочел бы увидеть меня на месте сестренки. Может быть, не хотел рисковать, снимая броню. А может быть, офицер был моральным и честным человеком, который не собирался так гнусно поступить с маленькой девочкой. «Скотина ты, сразу не мог сказать», — выдохнул я. «Не мог». «Так вот, офицер Денизу не изнасиловал, просто выстрелил. Очень точно и гуманно, в голову, в лоб. Я увидел вспышку, потому что у нее как-то странно выгнулись ступни, короткой судорогой, и с ноги слетела туфелька. Дениза упала, ее лицо оказалось рядом с моим, глаза раскрытые и удивленные. Я тогда не знал, что у мертвых они всегда удивленные, и во лбу крошечное черное пятнышко. Лазерный луч оставляет слабый след, а что мозги вскипели, видно не всегда. «Зачем?» — закричал я. «Что зачем?» «Зачем он это сделал?» «Да чтобы не оставалось свидетелей», — удивленно ответил Денис. «Разве не понятно? Он сразу увидел, что в особняке найдется чем поживиться, и маленькая свидетельница разбоя никак не укладывалась в его планы. У сестры на шее было ожерелье, не ее, мамина, даже не знаю, когда она его надела и зачем, видимо, чтобы быть привлекательнее». Офицер присел, порвал застежку, снял ожерелье, а меня так и не заметил. А я не увидел его лица. Только эмблему на перчатке. Улыбающаяся мальчишечья рожица в пилотке на бекрень. Кадетское училище. Он еще забрал со стола шкатулку с украшениями Денизы. Но они были дешевыми, обычные бижутерии. Потом шкатулку нашли выброшенной в саду. И так, наверное, тяжело было все тащить. Я пролежал под кроватью до следующего вечера. Лицом к лицу с сестрой. Меня оттуда вытащили полицейские из временных сил поддержания порядка, когда десант уже покинул город. Объяснили, что родители пропали, сестру убили мародеры из числа фундаменталистов, но теперь порядок восстановлен. Психологи со мной возились 1/2. Кое-что еще было на счетах, и они старались. Я сказал, что все так и было. Я тоже старался. Объяснил, что хочу пойти в десант, который так доблестно нас спасал от бандитов. Что отказываюсь от наследства, от особняка, серебряного рудника в горах, чайной плантации. Все подписал, это очень понравилось администрации. Мне дали документы, что родители погибли в боях с мятежниками, все такое прочее. Рекомендацию от имени правительства переходного периода и отправили на Терру. Через месяц я поступил в кадетское училище, и на моем рукаве появилась нашивка. Детская рожица в пилотке наперекосяк. «Ты решил отомстить?» — спросил я. «Конечно». «Это был курсант?» «Нет, взрослый. Кто-то из офицеров-преподавателей. Училище отправили на мятеж в полном составе, ведь понятно было, что сопротивления сильного не будет, а волчатам надо острить зубы». «Ты убил его?» Агарин посмотрел на меня с прежней веселой и снисходительной насмешливостью. «Лешка, в училище 3000 человек личного состава. Большинство посетили милость Господню. Я искал, караулил, подслушивал, но таким не хвастаются, когда кончается война. Там были подлецы, но вот они как раз не попали в десант, и я решил, что взорву училище. Полностью. Захвачу арсенал и... Маленький я был и уверенный в себе, знаешь... У меня бы получилось, я очень старался. Я помнил глаза сестренки, такие удивленные глаза. Вот только когда я действительно смог бы захватить арсенал. Кроме одного врага, у меня был не один десяток друзей, даже среди тех, кто топтал мой город. Ты его не нашел? Нет. А ведь наверняка его видел. Отдавал ему честь, хохотал, когда он шутил на занятиях. Прижимался к груди, когда было тоскливо и хотелось ласки. Они там все хорошие психологи и знают, что даже волчатам нужна нежность. Я видел его глаза, но не знал, кто он. Так вот все и случилось. Я покинул свой уютный тихий мирок и отправился странствовать по большому миру. Корабль был уже совсем низко. Садился он где-то в километре от нас, садился красиво, пританцовывая в воздухе, без той неуклюжей мощи, что свойственно грузовикам и лайнерам. Яхта жила в небе, была его частью, будто одна из падающих звезд вдруг превозмогла судьбу и научилась не падать, летать. «Зачем ты мне рассказал эту историю?» — спросил я. 5 лет не рассказывал, и вдруг... «Чтобы ты знал, Алексей, на что похож тот большой мир, куда ты так рвешься?» «Денис, я же сказал, подарок твой не возьму, и тот большой мир мне не светит, только во сне. Я скоро на Ольге Ноновой женюсь и стану достойным членом общины». «На ком?» — Агарин захохотал. «А может, тебя лучше пристрелить?» «Как знаешь», — буркнул я. «Пошли, горе ты ходячее!» Денис обнял меня за плечи и почти потащил вперед. «Подумай пока над моим рассказом, ладно? Пошли на яхту посмотрим. Я не ребенок вокруг туристов шастать. Идем, мне скучно, а тебе все равно интересно». Так вот и получилось, что, выслушав рассказ Агарина, я покорно пошел за ним, к опустившейся далеко впереди яхте. Денис шел, небрежно помахивая зажатым в руке телефоном, будто это грозное оружие, а впереди пираты. Я почти год и принимал этот неуклюжий армейский переговорник за бластер, пока капитану, нет, тогда еще лейтенанту, не позвонили при мне. Любил он надо мной пошутить, героический звездный воин, пришедший в армию, чтобы убить другого героя. Яхта уже виднелась впереди, обтекаемая, каплевидная, похожая немного на того китайца из букваря, что проглотила Иова. «Пожалуй, новая модель», — буркнул Денис. «Хорошо». Что ему-то за дело, хоть старое, хоть новое, хоть с картона соплями склеенное? Я даже решил съязвить, на что решался редко, что ему придется лететь не на такой красавице. Но тут телефон в руке Агарина заверещал. «Да, не останавливаюсь», — ответил он. «А кто же?» «Ага, ясно». «Где? Сколько?» «Ладно, сажайте и поднимай всех. Ничего, пинками». Спрашивать я не решился, но он, не поворачиваясь, объяснил сам. «Еще 3 яхты на подходе. И курьерский корабль 5-го флота. Знаешь, кто это сел? Лидер большой галактической регаты. Она же мимо нас не должна проходить», — только и смог я ответить. «В том-то и дело. Да и нашим тут делать нечего. Давай побыстрее». «С какой стати?» — по инерции огрызнулся я. «Считай, что в связи с чрезвычайной ситуацией я тебя мобилизовал», — не растерялся Денис. «Право имею». «А совесть?» «Я устал, между прочим». «Совесть, совесть». Плечи Агарина дернулись. «Я посмотрю, положено ли мне по званию ее иметь. Раньше не выдавалось».